Тем временем в Берлин приехала принцесса Цербская с поручением от Елизаветы. Прежде всего ее просили добиться отозвания Мардефельда, этого интригана и беспокойного человека. Фридрих приказал тогда своему представителю предложить Бестужеву 100 тысяч талеров как крайнюю меру. Через своего агента в Англии, Андрие, он пробовал, кроме того, воздействовать на Гинтфорда. Хотя и предупреждал Мардефельда, что его догадки относительно того, что английский посол втайне стремится ускорить выступление русской армии, не лишены, по-видимому, основания. Но, несмотря на все эти тревоги и дипломатические происки, Фридрих по-прежнему твердо верил в свою звезду и в свой гений. Он продолжал кампанию, несмотря на наступление зимы. Занял Люзацию и Саксонию. 15 декабря разбил саксонцев при Кёссельдорфе, и к концу месяца писал уже Мардефельду, что можно сберечь те 100 тысяч талеров, которые несколько недель назад предназначались для русского канцлера. Заняв Дрезден, он мог, как победитель, диктовать какие ему угодно условия мира и покончить спор с Саксонией и Австрией на основании Ганноверской конвенции. И так год кончался для него победоносно. Но Франция не принимала в его торжестве никакого участия. Только в последнюю минуту в декабре де Леон возобновил по настоянию Мардефельда свои денежные предложения Бестужеву. Но, как и раньше, они произвели на канцлера очень мало впечатления. Все по тем же причинам. Бестужев знал, что петербургские и парижские банкиры отказывают в кредите французскому посланнику. И читал депеши Д'Аржансона, которые тот писал своему агенту. «Вам ничего не удается. Ваши разговоры с русскими министрами – пустая болтовня. Вы не сумели найти себе никакого хода к ним. Вы все дела ведете через канцлера, который со дня на день становится все более австрийцем и англичанином». Он читал также и донесение де Леона, называвшее его «бесчестным человеком», который продает свое влияние за золото англичанам и австрийцам, не отнимая от себя, впрочем, возможности заработать и в другом месте. И на полях одной из этих депеш, представленной на прочтение Елизавете, он сделал следующую пометку. «Сии и сему подобные, да Леоном чинимые враки, ему непременным образом путь в Сибирь приуготовляют. Но понеже оные со временем усугубятся, того ради слабейшие мнится ему еще на несколько время свободу дать, яд его далее испущать». Судьба обрекала Францию делить в ее союзе с Фридрихом лишь одни поражения. А они были теперь близки. Третье. Австро-русский договор. Известие о взятии Дрездена и о мире, предписанном Фридрихом его врагам, уже застало в Петербурге нового австрийского посла. Генерал-барон Претлок был прислан с официальным поручением возвестить Елизавете о вошествии на престол императора Священной Римской империи, а в действительности, чтобы вернуться к прерванным его предшественникам переговорам о возобновлении трактата 1726 года. Претлок был совсем не похож на Розенберга своей военной выправкой, светскими манерами и тонким умом. Он сумел понравиться и императрице, и ее канцлеру. К тому же он имел в руках более верные средства, чтобы достичь своих целей. Мария Терезия, после того, как Россия отказалась прийти ей на помощь, была принуждена подчиниться тяжелой необходимости и согласиться на мир с Фридрихом. Но она была готова возобновить свою борьбу с ним, если б только на этот раз ей оказали поддержку. Для этого она соглашалась пойти на неизбежные жертвы. Она предлагала петербургскому двору субсидию в 2 миллиона флоринов, поручив своему послу прибавить к ним еще крупную сумму в личное распоряжение канцлера. Первоначально это предложение было встречено Бестужевым довольно холодно. Субсидия должна была быть уплачена лишь после того, как новая императрица вернет себе Силезию. «Хороша помощь, которую вы собираетесь нам оказать», — заметил канцлер. «Нам нужны средства, чтобы снарядить войско. И я только что предложил морским державам армию в 30 тысяч человек за наличные деньги». «Думаете ли вы, — возразил Претлок, — что после опыта последних месяцев в Лондоне и в Гааге доверяют силе вашего оружия?» Увы, у Бестужева были веские основания, чтобы сомневаться в этом. Англия не торопилась отвечать на его предложение. Она предоставляла России столковаться прежде с Австрией, и петербургскому двору поневоле приходилось согласиться на комбинацию Претлока, чтобы не остаться совершенно одиноким среди европейских держав. Но Фридрих уже почуял надвигающуюся опасность. Тем более, что вести, которые он получил из Франции, заронили в его сердце подозрение, что его союзница не прочь отплатить за его былые измены, примирившись с Австрией. «Если это случится, — писал он Мардефельду, — венгерская королева может двинуть против меня 60 тысяч человек, которые вместе с 20 тысячами саксонцев и 40 тысячами русских составят 120-тысячную армию, тогда как я могу выставить против них лишь от 100 до 112 тысяч солдат, самое большее». И он вновь побуждал своего посла подкупить Бестужева, назначая на этот раз для канцлера громадную сумму — 200 тысяч талеров. Но как раз в это время Претлок нашел себе в Петербурге неожиданного и бесконечно ценного союзника в лице Гинтфорда. После Дрезденского мира английский дипломат должен был в силу Ганноверской конвенции действовать сообща с прусским послом. И с формальной стороны он ревностно исполнял эту обязанность, рассыпаясь перед Мардефельдом в выражениях преданности и обещаниях поддержки. Он очень хвалился этим в своей переписке с Гарингтоном. «Мардефельд, мой духовник», — писал он. Но кроме того, он переписывался еще и с бароном Штейнбергом, представителем короля Георга в Ганновере. А у короля Георга тоже была своя тайна, которая заключалась в непримиримой ненависти к Фридриху. И Гинтфорд вполне разделял это чувство. Таким образом, прусский дипломат стал, в свою очередь, жертвой двуличности, который был прежде Шатарди по отношению к нему. Неблагодарный Бестужев обращался с ним все более высокомерно, и он должен был прикинуться больным подагрой. Лишь благодаря мнимому припадку этой болезни он достиг того, что петербургский двор не слишком энергически настаивал на его отозвании. В конце концов, ему пришлось предоставить непосредственное участие в переговорах своему коварному сотруднику. А тот передавал Бестужеву и Претлоку все, что Мардефельд поверял ему по секрету. И вместе с ними добивался того, чтобы австро-русский договор был скорее заключен.